Старичков под глициней уже не было. Сэри подошла к скамейке, на которой они сидели, поставила сумку и повернулась. «Итак, что именно я не могу вспомнить?» Харуюки по-прежнему видел на ее лице настороженность, но глаза горели нескрываемой жаждой, а может, это он сам спроецировал на нее свои надежды. «Скоро станет ясно». Харуюки вновь протянул штекер. Немного поколебавшись, Сэри взяла кабель. Ее нейролинкер был таким же голубым, как и заколки, блестевшие над лбом. Решившись, девушка подключила бесконтактный штекер к разъему нейролинкера. Подключившись вторым штекером, Харуюки увидел перед глазами предупреждение о кабельном соединении. Как только оно погасло, он прошептал. «Бёрстлинг!» Раздался сухой гром, и мир замер. И глициния над головой, и закатное небо, и даже Сэри Цудзукава перед глазами окрасились в ярко-синий цвет. Начальное ускоренное пространство, оно же синий мир. Тихое место, связывающее реальность с дуэльными полями. Будь Сэри Бёрстлинкером, она бы, как и Харуюки, появилась в этом мире своим бытовым аватаром. Харуюки решил подождать несколько секунд, но от фигуры, стоящей с выражением сомнения на лице Сэри, так ничего и не отделилось. Иного он и не ожидал. Теперь все зависело от того, насколько хорошо удастся исполнить полученные указания. «Тебе даже не нужно полностью приходить сюда. Просто соединись с высшим уровнем хотя бы на мгновение», сказала ему Центурия Сентри чуть больше часа назад. Но Харуюки не знал, возможно ли это. Даже подъем со среднего уровня потребовал от него больше 10 часов предельной концентрации, а теперь Харуюки начинал даже не с нижнего уровня обычного дуэльного поля, а с начального ускоренного пространства. Он ощущал себя скорее в реальном мире, чем в ускоренном. «Что мне делать-то?» – проворчал он, обращаясь к самопровозглашенному мастеру. Впрочем, Харуюки не собирался сдаваться, не попробовав. В принципе, он мог бы повторить нападение на мысленный железный шар, а раз уж этот метод помог ему подключиться к высшему уровню с неограниченного поля. Сложность состояла в том, что пробыть в нормальном ускоренном пространстве можно было лишь полчаса. Харуюки не смог бы часами размахивать клинком, тем более что сейчас находился в теле маленького поросенка, а не Сильвер Кроу. Но он должен попытаться ради Центурия Сентри и Сэри Судзукавы. Харуюки встал посреди синего мира и прижал правое копытце к боку. Скорее всего, ключ к самостоятельному подключению к высшему уровню – предельная концентрация. Когда он выходил на связь с Центурия Сентри во время битвы с Глейсер Бегемотом и Инхерием, его мысли ускорились настолько, что не занимали даже доли секунды. Когда Харуюки рубил железный шар, он настолько слился со своим мечом, что потерял ощущение времени. Можно сказать, это были два противоположных типа концентрации. Но оба они сильно нагрузили квантовую цепь Харуюки. В конце концов, перегрузка приводит к сбою в программе и соединяет результат с высшим уровнем. Если теория Харуюки верна, то подключиться к высшему уровню можно и из начального ускоренного пространства. Поскольку время здесь течет в тысячу раз медленнее, чем в реальности, он сейчас думает не живым мозгом застывшего за спиной тела, а квантовым контуром на сервере Брейнбёрста. Предельная концентрация. Состояние души, которого можно достичь лишь на границе жизни и смерти, либо спустя 10 часов оттачивания мысленного образа. Но сейчас Харуюки должен был достичь этого состояния за полчаса ускоренного или 1,8 секунды реального времени. Второго шанса уже не будет, потому что после такой паузы Сэри заподозрит неладное. Концентрация. Харуюки подошел к глицинии, сохраняя стойку. В реальности это было побуревшее от солнца дерево, но в этом мире глициния выглядела как статуя из синего стекла, которую можно ударить, но нельзя уничтожить. Харуюки сосредоточился на одной точке ствола и начал работать над образом сокрушающего удара. Удар, удар, всего один удар. «Ха!» Не стал сдерживаться Харуюки, потому что его все равно никто не слышал. Он ударил правым копытцем и попал по стволу. Раздался жалкий дребезг, и дерево, разумеется, не сломалось. Однако на секунду Харуюки показалось, будто бы его рука превысила предельную скорость и вырвалась за границу мира. В следующее мгновение реальность с треском порвалась, из разрыва хлынул поток чистой информации, влился в тело реального Харуюки и потек по кабелю в нейролинкер Сэри Судзукавы. Ему не почудилось. Поток был настоящим и состоял из белоснежного света. Когда свет целиком перетек, Харуюки подождал еще секунд 10 и робко скомандовал. «Burst out!» К застывшему синему миру постепенно вернулся свет, аватар растворился в воздухе, сознание вернулось в настоящее тело. Харуюки обдала волной звуков. Пение парковых цикад, далекий шум машин, топот бегающих по двору детей. Он сразу же всмотрелся в лицо Сэри. Девушка стояла с закрытыми глазами. Под короткой челкой дрожали ресницы, затем все ее тело вздрогнуло и слегка выгнулось назад. «Если начнет падать, придется ее поймать», — подумал Харуюки, но страхи оказались напрасными. Вновь вздрогнув, Сэри резко распахнула глаза. Обращенный к небу взгляд медленно опустился на него. Сэри поднесла левую ладонь к лицу, пару раз моргнула и заговорила тверже, чем до ускорения. «Память синхронизирована». «А что? Как это понимать?» «Я все вспомнила. Когда я была бёрстлинкером, меня звали Центория Сентри». Харуюки застыл, потеряв дар речи. Какое-то время Сэри сверлила его серьезным взглядом, но затем на ее губах расцвела теплая улыбка. «Ты блестяще справился, Арита. Вернее, Сильвер Кроу. Откровенно говоря, шансы у тебя были 1 из 10, если не меньше. Намного вероятнее было, что тебя сдадут в полицию». «Да я же ни в чем не виноват!» Невольно воскликнул Харуюки и снова уставился на лицо Сэри, к нейролинкеру, который по-прежнему тянулся кабель. «Ты правда, Сентри? Не веришь? Просто там ты совсем по-другому разговариваешь. Мне глаголить аки древнему самураю?» Мигом переключилась Сэри и кисло улыбнулась. «Я, конечно, могу, но школьница не пристала говорить так, чтобы ее путали со стариком. В реале моя речь вежливая и заурядная». Харуюки вернул отвисшую челюсть на место и схватился за голову. «Все, я верю. Просто не понимаю, почему ты там говоришь таким слогом. На заре ускоренного мира аватаров женского пола сильно недооценивали». «А, понял. О, я что-то запутался. Ты сказала, что воспоминания синхронизированы. Что же стало с прежней личностью Судзукавы?» «Разумеется, она никуда не исчезла», — ответила Сэри, вытащив штекер из нейролинкера и вернув владельца. Затем она подошла к скамейке под глицинией, подвинула к себе сумку и жестом предложила Харуюки сесть. Тот так и сделал, как только свернул кабель и убрал в карман. Сэри села рядом и уставилась на свои руки. «Я потеряла все очки в конце 6-го класса начальной школы и прожила всю среднюю школу, забыв об ускоренном мире. Я помню всю свою реальную жизнь вплоть до сегодняшнего дня, и в то же время помню, как 3,5 года дремала в основном визуализаторе, будучи своим аватаром, а лишь изредка просыпаясь и раздумывая. На самом деле я не изменилась. Я словно проснулась от мирного и благополучного сна, в котором чего-то не хватало». Харуюки не сразу придумал, что на это сказать. Как он вообще должен был реагировать? Сидевшая рядом с ним девушка нарушила важнейшее правило Брейнбёрста, гласившее, что потеря очков означает удаление программы и вечное изгнание из ускоренного мира. Сэри Судзукава, Центория Сентри, стала вторым воскрешенным Бёрстлинкером после Вакамии Мегуми, Архит Оракул. Что еще важнее, Сэри не понадобилась помощь Белой Королевы, она вернула воспоминания практически своими собственными силами. Харуюки не понимал, как именно ей это удалось, но если ее метод можно применить к остальным побежденным игрокам, ускоренный мир перевернется с ног на голову. Возможно, даже первого красного короля Ретрайдера можно будет вернуть к жизни, и Черноснежке больше не придется винить себя за подлое убийство. Но Харуюки не решился заговорить об этом сам и предпочел спросить совсем о другом.